Глава 5. Всей прелестью своих красот меня другая не пленит. И если тьма на мир падет, его мне Донна осветит. Дай Бог дожить, чтоб снизошла. Она моей утехой стать. Серкамон Трубадур. Не Настю наступил черед. Следующий день начался рано, часов в 5 утра. Из агентства примчалась Дарина, моя секретарша, молоденькая Дриада. «Ты вообще когда-нибудь спишь?» – отчаянно зевая, спросила я, когда мы с Дариной уселись в кресло в моем кабинете. «Дракон!» – выпрела она. «Самый настоящий дракон, Мариса! Он появится в агентстве через час, ему нужна невеста!» «И?» – не поняла я шума. «Ну, дракон, обычная раса, так как и десятки других в этом мире». Смысл шуметь и меня в такую рань с кровати поднимать? Он герцог, ему нужна невеста. Про невесту я уже слышала. Дарина, выдохни и объясни еще раз, что не так с этим драконом. Ты давно работаешь в агентстве, могла бы и сама его принять. Дарина отчаянно замотала головой. Ты не понимаешь. Драконы способны загипнотизировать любого. Абсолютно. «Совсем любого! Я его боюсь, Мариса! А он придет с деньгами, за невестой!» Слово «деньги» повлияло на меня лучше любого тоника. Я подскочила с кресла. «Деньги, говоришь? Деньги – это хорошо! Деньги нам нужны! Побудь шариком в гостиной 10 минут, я переоденусь!» Дарина с радостью кивнула. У них с шариком была просто неземная взаимная любовь. И будь мой кот оборотнем, не сомневаюсь, что уже давно сбежал бы с Дариной. К ней домой, к сливкам и рыбке повкусней. К агентству я подходила при полном параде. Длинное закрытое платье ярко-зеленого цвета, строгое, как и положено по местной моде. Кожаные туфли черного цвета на невысоком каблуке. Легкий дневной макияж, подчеркивающий черты моего лица. Элегантная светло-зеленая шляпка-таблетка на голове. Все, кроме перчаток. Их я ненавидела носить. Да и по этикету работающие аристократки. Они были нужны только на светских раутах, куда я не попадала. Дракон появился в агентстве через 10-15 минут после моего прихода. Высокий, статный, смазливый, с правильными тонкими чертами лица, узкими губами, широким высоким лбом, и темно-синими глазами. Он выглядел настоящим потомственным аристократом в 5-м или 10-м поколении. Фиолетовый камзол, украшенный круглыми серебряными пуговицами, манжеты белоснежной рубашки с изумрудными запонками, выглядывающие из-под камзола черные идеально наглаженные брюки. К ним под цвет лакированные туфли картинка, а не мужчина. Жаль, не в моем вкусе. «Приветствую, Лориана!» – мягко улыбнулся он, явно стараясь очаровать меня своим глубоким бархатным баритоном. «Не на ту напал!» «Мое почтение, Ларинар!» – улыбнулась я, как надеялась довольно соблазнительно. «Чем могу помочь?» В глазах дракона сверкнул интерес. «Мне нужна невеста, Лориана. Подставная. На неделю или около того». «Подставная, значит. Тогда придется показывать анкеты девушек, желавших подзаработать. В принципе, если бы не вампир, я бы этому красавцу и полуэльфийку подсунула. А, кстати, что там насчет расы?» «Любая, Лориана», — ответил на озвученный вопрос дракон. «Можно трольшу, можно полукровку. Мне нужно выйти 3-4 раза в свет, и все». На стол лег, весело позвякивая, холщовый мешочек с монетами. Судя по большому объему, серебрушки. Но я и им была рада. Денег агентству отчаянно не хватало. «Тогда прошу, Ренар». Продолжая улыбаться, я неспешно встала из кресла и походкой от бедра дошла до бюро из ларнарского дуба, в ящичках которого хранились анкеты для VIP-клиентов. «Заполните анкету. Если желаете, ближе к вечеру или завтра утром можно будет просмотреть всех тех, кто подходит под ваш запрос». Заполнял дракон бумаги долго, прилежно, изредка косясь на меня. Я только довольно хмыкала про себя. В бытность мою юристом на земле ко мне приходили разные клиенты, в том числе и те, кто мнил себя крутыми мачо. Так что у меня был опыт общения с разной аудиторией. И теперь при работе с народом другого мира мой наработанный опыт мне частенько пригождался. С драконом мы договорились о повторной встрече вечером. Как раз подходившая ему по всем параметрам девушки успеет появиться в стенах агентства. Проводив богатого клиента, я заглянула к Лаурелье. Она что-то то ли шила, то ли вышивала, сидя на кровати. «Готовишься?» – поинтересовалась я. «Уже готова, Лориана», – робко улыбнулась она. «Отлично! Значит, завтра ждем клиента. Отработаешь – получишь деньги и можешь быть свободна. Я скажу секретарше, она тебя накормит». Довольная отлично складывающейся ситуацией, я вернулась в кабинет. Пора было заняться проблемными клиентами, то есть троллем и его дочерью, нежной фиалкой, искренне верящей в заботу подруги.